и завидовала тем, кто будет работать в особой группе. Именно такой работой она и хотела бы заниматься. Но если отношение в департаменте к ней не изменится, то скорее в аду похолодает, чем Ноблюе назначит ее детективом. Завершение дела об убийстве Памелы Бишен станет только первым этапом на длинном пути к достижению заветной цели. Но если кто-то узнает о том, что помощник шерифа Бруссар ведет собственное расследование, а особенно о том, с кем она этим занимается, на ее карьере можно поставить жирный крест. Об этом как раз и думала Анни, когда Майрон покинул свое рабочее место для ежевечернего посещения туалета. И что, интересно, она будет делать с уликами? Кому она может рассказать о том, что теперь Ренар заклинился на ней? Если бы Линдси Фолкнер сообщила ей полезную информацию, то куда бы она с этим пошла? Стоукс не хочет ее даже видеть, и если Анни подскажет ему что-нибудь стоящее, то заслуги он припишет себе, это несомненно. Идти к Эй-Джею — это все равно, что надеть на себя колокольчик прокаженного. Никто не похвалит ее за это за стенами офиса окружного прокурора. Может, ей обратиться к шерифу? Но там она нарвется на отповедь. Зачем нарушила свои полномочия? А вдруг Фуркейт попробует подтолкнуть собственное продвижение по службе, а ее оставит валяться в пыли? Анни рисовала какие-то закорючки в своем блокноте, пока ее мысли метались в лабиринте предположений. Она воспользовалась отсутствием Майрона, чтобы покопаться в деле Бишен. Анни нашла первое заявление Ренара, где он излагал свое невероятное алиби, свидетелей которого не оказалось. Он отправил Фуркейда на бессмысленные поиски доброго самаритянина-невидимки. По этому следу Ренар пытался направить ее. Анни полагала, что архитектор просто проверял ее таким образом. Мистер Ренар заявил, что шофер сидел за рулем темного пикапа неустановленной марки. Номерные знаки штата Луизиана, предположительно с буквами «ФЖ». «ФЖ». Анни снова и снова обводила эти буквы в своем блокноте. Фуркейт прогнал эту информацию через компьютер, проверил полученный список и ничего не нашел. «ФЖ». Анни превратила «Ж» в бабочку и рядом изобразила птицу с широко раскрытым клювом. Надпись на перья гласила «Свидетель». Ренар сомневался, что Фуркейт проверил эту информацию. Он что же думает, что Анни сделает для него то, что не сделал никто другой? Анни принялась за букву «Ф». Она описывала круг за кругом. Получилось «О». Анни вгляделась пристальнее. Ренар говорил, что дело было ночью и что грузовик был весь заляпан грязью. Позвонить в специальную службу не составляло труда. Этим она сможет заслужить еще большее доверие Ренара. Анни смогла бы составить заявку от имени Фуркейда и поставить номер факса архива. И все шито-крыто. Анни вспомнила о шелковом шарфе, лежащем у нее на столе в кухне, и о мужчине, прятавшемся в темноте в воскресенье вечером, и напомнила себе, с кем она ввязалась в игру, с вероятным убийцей. Анни отправила запрос по поводу номеров грузовика. Она повесила трубку всего за секунду до того, как Майрон вернулся из своего паломничества к фаянсовой святыне с последним номером US News and World Report в руках. К концу смены у Анни страшно разболелась голова. К тому же выяснилось, что в ее джипе кто-то похозяйничал. Две шины оказались спущенными, а ниппели кто-то срезал подчистую. Разумеется, никто ничего не видел. Что в переводе означало «никто не смотрел, как Малин осуществлял свою месть». Аня позвонила в гараж Мейетта, где ей сказали, что смогут прислать помощь только через час. День выдался теплым и душным. Аня шла по пешеходной дорожке по берегу затона. Все соберутся на пресс-конференции Ноблие, но ей не захотелось на ней присутствовать. Аня ожидала увидеть в окне агентства по торговле недвижимостью вывеску «Закрыто». Но секретарша сидела на своем обычном месте. Аня переступила порог, мелодично звякнул колокольчик. Женщина выжидательно подняла на нее глаза. — Я надеюсь, вы не с плохими новостями? — спросила она, побледнев.